новостей. Здравствуйте, в эфире «Ленина новостей» на радио ВК, в студии Даниил Рад и выпускающий редактор информационного агентства 1Line Кристина Иванова. Добрый день. Начнем эту неделю с самой такой тяжелой, печальной событийности. Это пожары в Хакасии и в Забайкалье. Что бы хотелось отметить в первую очередь, что по свидетельствам, многочисленным свидетельствам очевидцев, большая часть пожаров возникла рукотворно по неаккуратности местных жителей. Сейчас на территории, в регионе горит более 114 тысяч гектаров. С 25 марта в Забайкалье действует режим чрезвычайной ситуации и особый противопожарный режим. Здесь стоит отметить, что в Красноярске очень живо отнеслись к чужой беде, приняв ее как свою. Были созданы многочисленные пункты сбора помощи волонтерам, помощи пострадавшим. Волонтеры в прямом смысле этого слова трудились круглосуточно. И вот как нам ситуацию прокомментировала Ольга Абанцева. Ольга, а для вас сегодняшнее мероприятие – это больше сборище хороших людей, благотворительная акция или некая тусовка? Это подарок Макса Антипова, красноярского продюсера, нашему благотворительному фонду. С одной стороны, безусловно, это как и метод сбора пожертвований, но это скорее подарок, очень трогательное событие с друзьями. Тут много очень и моих друзей, и друзей Макса Антипова, и друзей-друзей, и друзей с Фейсбука. И поэтому, наверное, каждый такой концерт очень теплый, милый, домашний, такой очень родной. Ольга, на этой неделе я знаю, что вы очень много времени уделили помощи погорельцам из Хакасии. Скажите, вы ощущали поддержку государственных структур вот в том, что вы делали? Я не могу сказать, что я оказала огромную помощь. Мне кажется, что это все-таки был проект совершенно других людей. Это Таня Данилова, это Татьяна Драка, Степан Амелькин. Именно они были и источником информации по сбору в ШИРА, и инициаторами, и, собственно, и руководителями процесса. Поэтому я не могу сказать, что я как-то участвовала. Я пыталась собрать информацию. К сожалению, официальные источники дают ее не в полном объеме. Очень мало, нет общей карты бедствия, нет общей карты заполнения. В общем, то, на что, в общем, люди должны рассчитывать в ситуациях природных катастроф и катаклизмов. Именно на организационный момент от государства. А так получается, что люди просто звонят непосредственно в пункты, пытаются найти каких-то ответственных, пытаются найти информацию, нужна ли вообще помощь. Мне кажется, этот сумбур... С одной стороны, люди у нас замечательные и собрали помощь очень много, а с другой стороны, эта дезорганизация, она, конечно, очень повлияет отрицательно на последующие мероприятия, если в них будет нужда. А как вы считаете, вот те люди, которые сейчас пришли в красивую студию послушать хорошие стихи замечательных людей, они готовы при необходимости поехать в ту же самую Хакасию в качестве волонтеров, пожарников, я не знаю, кем угодно? Ну, поскольку эти же самые люди, которые здесь сегодня в платьях присутствуют, например, вот подруга моя Ирина вчера была на сортировке вместе со мной, на сортировке вещей, перекладывала и в том числе грязные ботинки, и пожертвованные какие-то очень ненужные, в неподобающем виде вещи. Я думаю, что если будет такая надобность, она будет не только сортировать, как и я, но и поедет по первому ключу. Это была Ольга Абанцева, колумнист сайта 1Line.info. Интервью было взято на благотворительном концерте «Весеннее рандеву». Кстати, еще раз спасибо огромное его мероприятие. Действительно, как Ольга отметила, очень много было неорганизованности. Ну, действовали несколько точек. Действительно, нету общей картины. Часть жителей, ну, отнеслась к этому как к возможности просто сбагрить лишние вещи. Вот как прокомментировала эту ситуацию, Татьяна, драка. Вопрос качественности для каждого свой. Люди делают это от чистого сердца. Мы бы хотели сказать, что не надо относиться к сбору вещей как к способу выбросить ненужные вещи, которые 10 лет пролежали на балконе. Действительно, в списке вещей, ну, такие вещи, как микрошорты для стриптиза, американский флаг, там, пипидастры, это такие вот мохнатые шарики там, для группы поддержки спортивных команд. Попадались старые, рваные, грязные вещи. Ну, никто не требовал приносить все новое, все брендовое и там, что-то дорогое, но какое-то уважение все-таки нужно идти. Кроме того, в сети разгорелся скандал. Один из волонтеров, Роман Романов, организовал помощь, отправил туда машину и дал достаточно негативный отзыв о том, что как это все происходило, то есть пожаловался и вроде как на мародерство, и на невнимание властей, и что общий негативный фон, что никому это не нужно. Одни из волонтеров также продиктовали ситуацию, которая в результате этого сложилась. Одна торговая сеть, под груз которой у нас сейчас из Абакана заказана фура и находится на подъезде к городу, уже отказалась от того, чтобы грузить продукты, потому что прочли чудесные репосты человека, который любит жареные факты, и своим постом просто дискредитировал целое движение людей и тех, кто 5 дней не ест, не пьет, а просто живет на Татышево. Ситуацию также оценил Дмитрий Буевич. Скажите, пожалуйста, для вас вот это рандеву, что оно прежде всего значит? Не могу сказать, потому что для меня это такой первый опыт. Я хотел посмотреть, что это такое, зачем это едят, какой формат, ну и вообще, что за публика приходит. И как вам публика? Очень интеллигентная. Очень публика доброжелательная, сдержанная. Ну, в общем, как, наверное, должна быть на таких. Это же капустник все-таки по форме. Наверное, вот. Вы считаете, сюда пришли люди больше неравнодушные или скорее ради тусовки? Ну, лица же знакомые в основном все. Так что это люди, которые всегда достаточно активно себя проявляют. И они как раз не в тусовке это делают, а делают в каких-то, ну, конкретных вещах. Там. Я многих знаю отсюда, поэтому вряд ли здесь тусовщики. Скажите, кроме меня. А вы скажите, а вот лично вас вот все-таки зацепила бы вот эта тема, вы готовы поучаствовать в каких-то мероприятиях, которые вот проводятся там тем самым фондом Ольги Абанцевой, Викой там Полубневой, Дарьи Мусумовой и так далее? Ну, у меня не сформированная позиция. Я регулярно участвую в качестве жертвователя, да, как бы на какие-то вещи, только я не обозначаюсь. А в качестве организатора, ну или как-то там более активного деятеля, к этому, наверное, прийти все-таки надо. Не знаю, я это, наверное, еще не... Скажите, а вы участвовали в последних акциях по помощи пострадавшим в Хакасии? Да. Вы лично это сделали как жертвователь или как волонтер? Нет, как жертвователь. Еще раз повторюсь, что действительно очень большая группа людей действовала, но вот такая несогласованность, она привела к не самым хорошим последствиям. Линия новостей. Вообще, в связи с событиями Хакасии, достаточно резонансно вчера прозвучало заявление полпреда президента в Сибири Николая Рогожкина, который заявил, что за пожарами в Забайкальском крае может стоять некая группа оппозиционеров. Это тоже вызвало шквал волны обсуждений в интернете, и в том числе и негативную реакцию. Новостей. Ну, а мы, в свою очередь, от имени нашей редакции выражаем тоже соболезнования всем событиям, происходящим в Хакасии и на территории других регионов Сибири. От себя хочу добавить, что, несмотря на ту ситуацию, которая сложилась со сбором гуманитарной помощи, все-таки люди подошли, многие очень ответственно. И даже наша редакция, объявив себя точкой сбора, ни в коем случае не официальной, собрала достаточно много помощи. Люди звонили как никогда часто, и мы за это очень благодарны. И, впрочем, мы наблюдали только исключительно позитивные моменты от жителей Красноярска, готовых помочь. Вот. А переходя к Красноярску... И вот последняя новость, которая буквально недавно пришла из Хакасии. Глава республики Хакасия был срочно госпитализирован в больницу. Ему проведена операция. В настоящее время Виктор Михайлович Зимин чувствует себя нормально, он лично контролирует ход ведущихся восстановительных работ, то, как идет подготовка к строительству новых домов, а также оказание помощи пострадавшим. Извини, продолжай. Хорошо, ну я предлагаю уже перейти на новости Красноярска и Красноярского края. Предлагаю начать со свежей новости, буквально сегодняшней. 18 апреля утром из железнодорожного вокзала Красноярска эвакуировали людей из-за звонка о минировании. Анонимный звонок о том, что на вокзале Красноярска заложено взрывное устройство, поступил в 5:15 утра. Более 150 пассажиров и сотрудников вокзала, включая руководящий состав, были эвакуированы из здания. Все помещения вокзала обследовались полицейскими и кинологами. В результате взрывное устройство обнаружено так и не было. Сообщение оказалось ложным. Сейчас вокзал работает в штатном режиме, и на движение поездов ситуация не повлияла. Оно осуществляется строго по расписанию. Добавлю, что личность телефонного террориста уже удалось установить. Теперь ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Хотелось бы отметить, что это уже происходит вторую субботу подряд. Линия новостей. На этой неделе пресс-служба краевого правительства рассказала об итогах совместного совещания губернатора края Виктора Толоконского и главы Красноярска Эдхама Акбулатова. На совещании, в частности, обсуждались темы создания новых мест в детских садах, строительства и ремонта дорог. Так, например, было озвучено, что в 2015 году на территории Красноярска запланировано строительство 10 детских садов, 7 из которых будут введены в эксплуатацию в текущем году, а сроки завершения строительства еще 3 детсадов перенесены на 2016 год. Также на совещании было озвучено, что в городе уже начался ямочный ремонт дорог. На его проведение бюджетом Красноярска предусмотрено более 280 миллионов рублей. Еще 100 миллионов будет выделено из дорожного фонда Красноярского края. Сезон активных дорожных работ планируется открыть в третьей декаде апреля. На капитальный ремонт городских магистралей направят 433 миллиона рублей. Среди приоритетных объектов – мост через Качу, развязка в микрорайоне Солнечный, трамвайные пути на проспекте имени Красноярский рабочий. Также важной новостью из краевого правительства стал круглый стол, который провел министр здравоохранения Красноярского края Владимир Янин. Напомню, что начиная с того года в Красноярском крае в районных, в поселковых центрах начали закрываться объекты здравоохранения. Это произошло после того, как в начале 2014 года все муниципальные медицинские учреждения Красноярского края перешли в ведение Краевого министерства здравоохранения. Такая мера была принята в связи с изменениями в федеральном законодательстве, которое было предусмотрено перераспределением полномочий в области здравоохранения между органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. Вот что сказал на эту тему министр здравоохранения. «Каждому району требуется свой уровень квалификации и компетентности врачей, и это очень важно. У нас, к сожалению, до сих пор продолжается дискуссия, вернуть все муниципалитеты или нет. Наши дорогие коллеги из муниципалитетов, главы, поверьте, если бы здравоохранение осталось у вас, ни о какой реформе речи бы не шло никогда. Для муниципалитетов самое главное – это функционирование хозяйственного субъекта, который приходит доход в район, инвестиционные доходы, НДФЛ с работающих. С другой стороны, министр здравоохранения отметил, что распределение узких специалистов на территории Красноярского края должно быть разумным. Конечно, политическая составляющая, она важна. Я понимаю, что чем лучше больница, тем она краше, чем больше узких специалистов, тем больше слава главе. Но с точки зрения медицины, узкий специалист не может реализоваться полностью, ему не хватает опыта, потому что к нему приходит 150 человек. Что может человек на базе 150 человек в жизни себе наработать? Опыта нет, эрудиции нет, он даже не видит те болезни, которые должен лечить. Узкий специалист в районах, конечно, должны быть каких-то, но это не политическая составляющая, а рациональное размышление. Нельзя процесс кадров политизировать, доверьте это профессионалам. И на этом фоне сокращение медицины, думаю, достаточно актуально будет звучать в новости деревни Творогово. Да, администрация Красноярска на этой неделе объявила об открытом конкурсе на проведение предпроектных работ по новому кладбищу, которое будет называться «Кладбище Западное». Объект располагается примерно в 4,5 километров по направлению на северо-восток от деревни Творогово Емельяновского района. Согласно конкурсной документации, подрядчик должен провести обследование земли и дать оценку возможности размещения кладбища. Также в техническом задании указано, что общественная зона кладбища должна включать место под размещение крематория, здание траурных обрядов, посты охраны и многое другое. В зоне захоронения должно быть предусмотрено разделение на следующие зоны: мусульманская, армянская, еврейская и лютеранская. Добавлю, что начальная цена контракта составит почти 3 миллиона рублей. Рассмотрение оценка заявок состоится 19 мая. Напомним, что дискуссии по новому кладбищу, а также по созданию крематория идут уже больше года, и пока они никакого результата так и не дали. Линия новостей. Ну и интересная новость из Красноярска. В очередной раз она касается проекта платных парковок в центре нашего города. И 16 апреля состоялся очередной круглый стол, где рассказали о нововведениях, которые теперь у нас есть в проекте. На встрече стало известно, что теперь бесплатно припарковать автомобиль можно будет около медицинских учреждений в центре Красноярска. В список таковых вошли поликлиника номер 7 на Ленина 155, детская поликлиника номер 1 на Ленина 149, госпиталь МВД, поликлиника на Ленина 111 и поликлиника номер 5 на Ленина 43. Также в этот список попала межрайонная поликлиника номер 5 на проспекте Мира, 46. Кроме того, стало известно, что теперь бесплатными для водителей станут не первые 15 минут стоянки, как было ранее, а целых 30. Также на этой неделе была создана группа ВКонтакте для всех, у кого есть вопросы по проекту. Называется она «Парковки Красноярска». Организаторы публикуют там последние новости проекта и инструкции для автовладельцев. Отмечу, что сегодня в обед в группе насчитывалось порядка 113 подписчиков. Также бы хотелось отметить, что продолжается и протестное движение против реализации проекта платных парковок в том виде, в котором она есть. То есть, по сути, никто не возражает против того, что все-таки, да, городу они должны, в городе они должны быть, но проект в том виде, в котором сейчас происходит, он скорее идет во вред. На этой неделе с таким заявлением выступил и Общероссийский национальный фронт отделения в Красноярске. Федерация автомобилистов КРОДА ФАР договорилась об организации, получила разрешение на организацию митинга протеста, который пройдет 25 апреля. Ну, кроме того, началось распространение наклеек, которые призывают людей быть против этого мероприятия. Линия новостей. Ну, и, безусловно, одним из самых важных событий на этой неделе это стала прямая речь Владимира Владимировича Путина, отвечающим на вопросы простых граждан. Следует отметить, что ряд специалистов уже выразили сомнения на предмет целесообразности дальнейших проведений встреч с гражданами именно в таком формате. Ну, я могу добавить, что всего эта линия, на эту линию было... Она получила более 3 миллионов вопросов, и организаторы сообщили, что это абсолютный рекорд. По-моему, эта линия уже 12-я по счету, если я не ошибаюсь. 13-я по счету. И она стала рекордной по количеству вопросов. Организаторы это преподнесли как некий повод, наверное, для гордости, то, что линия становится все более популярной, граждане нашего государства все охотнее идут на контакт с президентом, но эксперты отмечают, что, наверное, 3 миллиона вопросов – это не показатель успешности линии, а скорее показатель того, что люди чувствуют себя не чувствуют стабильности, и именно поэтому задают вопросы президенту в надежде просто прояснить для себя дальнейшую ситуацию. Также эксперты отмечают, что впервые Владимир Владимирович употребил тему назвал вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации не термином воссоединения, а термином присоединения. Также специалисты замечают, что по сути никаких программных изменений в плане развития государства и дальнейшего движения господин президент, к сожалению, не озвучил. И наиболее обсуждаемой темой стал вопрос женщины с просьбой, чтобы президент лично повлиял на ее мужа и разрешил купить собаку. На этом фоне многие финансовые эксперты отметили следующий момент, что непосредственно перед прямой речью на протяжении достаточно продолжительного времени курсы валют снижались, рубль укреплялся, это вызывало оптимизм, аплодисменты, речь шла о восстановлении экономики. Поэтому вчерашнее выступление первого зампреда Центробанка России Ксении Юдаевой, которая допустила, что курс рубля может опуститься до 70 рублей за доллар при падении цен на нефть до 40 рублей, выглядело достаточно шокированно, потому что ранее никто даже мысли не запускал. Хотя при этом она оговорилась, что такой вариант развития является маловероятным. Но, тем не менее, сам факт, что вновь пошли разговоры о повышении, о дальнейшем падении курса рубля к доллару и к евро, является достаточно напрягающим. Линия новостей. Ну, я предлагаю снова вернуться в Красноярск. И на этой неделе было, можно сказать, долгожданное событие. Состоялось первое предварительное слушание по делу Дмитрия Когана. Я напомню, что Дмитрий виноват, обвиняется в резонансном ДТП, в результате которого скончались две молодых девушки. ДТП произошло в августе прошлого года на перекрестке улиц Ленина и Горького. Дмитрий Коган проехал на красный свет светофора и допустил столкновение с другим участником движения. В результате его машина отскочила и сбила двух пешеходов. Обе девушки скончались на месте. Так вот, 16 апреля в суде железнодорожного района Красноярска состоялось закрытое слушание по данному делу. На первом судебном заседании адвокат Когана заявил о несоответствии обвинительного заключения требованиям закона и попросил вернуть дело в прокуратуру. При этом он выступил с требованием рассматривать дело в особом порядке. Я расскажу, что заседание было закрытым, журналистов туда не пускали, но о заявлениях адвоката спустя несколько часов после начала заседания сообщила представитель потерпевшей стороны, адвокат Тамара Шмырина. Она назвала оба заявления противоречащими друг другу и, собственно, предположила, что сторона предпринимает попытки просто запутать, поскольку она не понимала ход мыслей стороны защиты. На известие тут же бурно отреагировали в социальных сетях, поскольку процедура, именуемая «особый порядок», она предполагает, что обвиняемый может получить лишь 2/3 от максимально возможного наказания, поскольку при особом порядке предполагается, что подсудимый должен полностью признать свою вину. Именно поэтому срок становится, максимальный срок не может быть дан. Но опять же, в этом вопросе возникли некоторые резонансные мнения, поскольку Дмитрий Коган по заявлению стороны пострадавших признал, что он проехал на красный, но виновным себя в гибели людей он так и не признал. Но в 4 часа решение суда было озвучено, и к облегчению многих, кто следит за этим делом, суд отказал в рассмотрении дела в особом порядке и в том числе в возвращении дела прокурору. То есть теперь мы ждем следующего судебного заседания, и состоится оно 29 апреля. Напомню, что дело Дмитрия Когана действительно является резонансным. Несколько раз проходили массовые сборы людей с требованием действительно максимально сурового наказания, потому что за последнее время достаточно часто происходит резонансное ДТП с участием высокопоставленных лиц, с участием лиц представителей богатого класса, да, и фактически все эти дела либо разваливаются, либо получают смехотворное наказание. Ну, стоит отметить, что похожее ДТП с гибелью молодых девушек случилось также летом прошлого года, и по нему был вынесен приговор еще, по-моему, как месяц назад. А это дело, его намеренно затягивали адвокаты Когана, об этом заявлялось и официально в том числе, то есть это не только позиция тех, кто заинтересован и кто просто следит, а именно официальная позиция, дело затянуто. Но почему так, до сих пор никто не может понять. Был такой вариант, рассматривался, что просто пытаются дотянуть до амнистии к юбилею Победы. Я напомню, президент подписал указ об амнистии, и предполагалось, что, возможно, подсудимый пытается попасть под нее. Но получится это, сложно пока говорить. Скорее всего, такой вариант вряд ли будет реализован. Линия новостей. Вчера также новость по поводу достаточно громкого судебного дела пришла из Москвы. Сразу по каналам нескольких информационных новостей была спущена информация, что Министерство обороны и Минобороны-экспорт отказался от всех финансовых претензий к Елене Васильевой. Напомним, что уже больше 2 лет длится судебное следствие. Тем не менее, это сразу вызвало просто шквал негодования. И буквально через полчаса было был представитель суда выступил с опровержением, что следствие уже практически закончено, и 28 апреля сторона обвинения потребует вынести обвинительный приговор. Мы сейчас с вами прервемся на небольшую паузу и затем вернемся в студию. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу. Улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. Следующую программу «В субботу с Джеффом» жду от вас продолжение интересных историй и заявки на песни. На своей ленте обсуждений в группе «Джефф Агаев плюс 800». Встречаемся в субботу в 17:00. Ваш Джефф Агаев. В эфире «Линия новостей» на радио ВК. Мы продолжаем. В студии по-прежнему Даниил и Кристина. Ну, а мы по-прежнему говорим о самых актуальных новостях Красноярска за минувшую неделю. На этой неделе прошла интересная рейтинговая оценка в красноярском ЦСМ. 16 апреля эксперты оценили 13 образцов творога. Я напомню, что Красноярский ЦСМ проводит регулярно рейтинговые оценки различных продуктов питания. И творог на этой неделе оценили на вкус, цвет и запах. Прежде продукт прошел исследование в лаборатории. Результаты оказались неутешающими. Почти половина образцов содержала бактерии группы кишечной палочки. В некоторых встречалась плесень. Подробнее об экспертизе расскажет заместитель председателя дегустационной комиссии Надежда Воронкина. Для проведения рейтинговой оценки в торговой сети города Красноярска было закуплено 13 образцов творога различной жирности. Продукция выработана 8 предприятиями Красноярского края и 5 предприятиями, расположенными в Тюменской, Тульской, Новосибирской областях, в республиках Хакасия и Башкортостан. Была закуплена продукция таких известных торговых марок, как Простоквашино, Домик в деревне, Исток, Семенично и других. До проведения сегодняшней дегустации продукцию мы направили на исследование в две аккредитованные испытательные лаборатории. В лаборатории ФБУ Красноярский ЦСН и в лаборатории Красноярского референтного центра Россельхознадзора. По результатам исследований из 13 образцов в 9 установлены нарушения, или около 70%. Из них 6 образцов продукции не соответствуют по заниженному содержанию жира от 1 до 3,5%. В 4 образцах продукции установлено наличие фосфатазы, что говорит о нарушении технологии производства, о недопастеризации продукта. То есть продукт пастеризовался при температуре ниже, чем 63 градуса, тогда как, согласно технологии, температура пастеризации должна быть от 76 до 80 градусов. В одном образце установлено завышенное содержание влаги. По результатам микробиологических исследований из 13 образцов в 6 установлены нарушения. В том числе обнаружено наличие бактерий группы кишечной палочки, обнаружено завышенное содержание дрожжей в 30 раз и завышенное содержание плесени в 20-30 раз. Завышенное содержание дрожжей и плесени. Значит, по количеству молочнокислых микроорганизмов при исследовании было установлено, что из 13 образцов в 4 установлено заниженное содержание молочнокислых микроорганизмов. По результатам исследований жирнокислотного состава нарушений не установлено, то есть образцы продукции не фальсифицированы. Хотя вот в лаборатории были установлены нарушения уже непосредственно в составе, но это вот может быть не для прессы, Оксана Олеговна, может быть, вам что-то там дополнит. Ну, основными причинами вот нарушения – это отсутствие должного контроля, то, что вот в продукции обнаружены дрожжи, плесень, бактерий, ну, господи, наличие бактерий группы кишечной палочки. Это на предприятии, в первую очередь, конечно, санитарии, нарушение технологии, нарушение мойки оборудования. Ну, причины разные, я думаю, что вам технологи, наверное, скажут. Ну, о том, какой творог должен быть, это тоже, наверное, уже у технологов будет спрашивать, хорошо? Что а еще? Можно, спрашиваю, вот, кишечная палочка, это вообще опасно? Ну, это, конечно, опасно. То есть это уже относится, наличие бактерий группы кишечной палочки, это уже относится к показателям безопасности. И, ну, конечно, это для человека, ну, в какой-то мере опасно. Ну а как вот оценивать общую картину вот именно по... Значит, рейтинговую оценку творога мы проводим впервые. Ну, получается, что вот плохо, потому что из 13 образцов в 9 установлено нарушение по результатам исследований. Сейчас вот мы будем еще органолептику, и общая картина будет ясна к концу дегустации. А если из 13 образцов в 9 установлено нарушение, а в том числе в 6 по микробиологическим показателям, это плохо. То есть в торговой сети присутствует опасность для употребления продукции. А я добавлю, что все-таки по итогам оценки в тройку лучших вошли творог марки Семенишна, творог Никольское здоровье и творог Простоквашино. Еще можно добавить, что, как я уже говорила, Красноярский ЦСМ, он проводит рейтинговые оценки различных продуктов регулярно, и результаты иногда сложно предугадать. Так, например, тот же творог, он считается одним из социальных продуктов, одним из самых необходимых, востребованных, но результаты крайне плачевные. И говорить о его полезности, ну, не приходится с уверенностью. В то же время, например, Красноярский ЦСМ проводил рейтинговую оценку майонеза. Это тот продукт, который многие стараются в пищу не употреблять, считая его вредным. Но майонез почти в 100% случаев оказался абсолютно безопасным, сделанным по ГОСТу и практически без добавления консервантов. А так, например, хлеб, в нем также была обнаружена плесень, и также многие образцы не прошли рейтинговую оценку. Надеемся, что качество продукта все-таки исправится, и мы сможем покупать действительно качественные продукты. Линия новостей. На этой неделе также отчитались о своих доходах высокопоставленные чиновники, в том числе бывшие губернаторы края. Так, министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа и бывший красноярский губернатор Лев Кузнецов за прошедший год увеличил свои доходы, заработав 24,5 миллиона рублей. Это фактически в два раза больше, чем в 2013-м, но меньше, чем в 2012-м. Также в семейный бюджет принесла 6,2 миллиона рублей Инга Кузнецова. Супруги сохранили свою французскую собственность, земельный участок, дом и 3 гаража, а также приобрели квартиру в этом же государстве. Всего же в собственности у Льва Кузнецова 11 участков земли, еще по квартире и по дому в России, а также несколько дорогостоящих автомобилей. Самым богатым членом Кабмина оказался также бывший губернатор Красноярского края Александр Хлопонин. За прошедший год он заработал 280,6 миллиона рублей. Отметим, что в последние годы его доходы были более скромнее – 66 миллионов в 2013 году и 65 миллионов в 2012 году. Ранее, когда в 2009-м Хлопонин был еще красноярским губернатором, его годовой доход насчитывал 635 миллионов рублей. В собственности у господина Хлопонина также большое количество недвижимости. Супруга Александра Хлопонина получила 8,2 миллиарда, миллиона рублей доходов. Еще один красноярец в составе правительства – это министр энергетики Российской Федерации, бывший премьер-министр края Александр Новак. За 2014 год его доход составил почти 16,5 миллионов рублей, супруги – 25 миллионов рублей. Также отчитались и депутаты. Самыми богатыми из 7 парламентариев, представляющих Красноярский край, оказались народные избранники от партии КПРФ. Это Ваха Агаев и Михаил Берулава. Так, Ваха Агаев задекларировал доход в размере 11,5 миллионов рублей, Михаил Берулава – 12,7 миллиона рублей. Среди депутатов «Единой России» наибольший доход получил бывший мэр Красноярска Петр Тимошков. 5,1 миллиона рублей, немного меньше у Раисы Карамзиной – 4,4 миллиона рублей. Доход их коллеги по партии Михаила Яшина за прошлый год составил 2,1 миллиона рублей. Экс-губернатор Красноярского края и депутат от «Справедливой России» Валерий Зубов в 2014 году заработал 4,8 миллиона рублей. Ну, остается только порадоваться за наших народных избранников, за высокопоставленных лиц и надеяться, то, что следом за ними вырастут доходы и простых жителей края. Линия новостей. Ну, а я, в свою очередь, снова возвращаюсь в Красноярск, и следующая новость будет полезна для владельцев домашних животных. В Красноярске, судя по всему, орудуют докхантеры. Такая информация появилась на минувшей неделе. И по сообщениям, отравления зафиксированы в определенных районах города, что как раз свидетельствует о том, что травятся собаки по схеме, по определенному плану, который как раз-таки реализует так называемые докхантеры, нацеленные на убийство как можно большего числа бездомных животных. Но, как известно, страдают от деятельности таких организаций и домашние питомцы. И в поликлиниках ветеринарных такую информацию подтверждают. Так, например, в ветеринарной клинике «Альфавет» нам прокомментировали, что резкие скачки числа отравившихся собак происходят периодически в Красноярске. Совершенно очевидно, что это случается с докхантеров, которые, должно быть, организуют акции. Очередная волна началась около 2 недель назад. У собак появляется рвота, боязнь света и боязнь резких движений. Если хозяин, заметив эти симптомы, обращается сразу же, примерно где-то в течение получаса, то животное еще можно спасти. В остальных случаях собаки чаще всего от отравы гибнут. И именно поэтому хозяевам рекомендуется при наблюдении похожих симптомов сразу же обращаться к специалистам. Но стоит отметить, что это уже не первая волна работы докхантеров в Красноярске и в крае. Так, 2 месяца назад очень много сигналов поступало из Емельяновского, Березовского и Назаровского районов. Стоит также отметить, что как раз именно 2 недели назад было заявление о том, что денег, выданных на отлов бродячих собак, уже фактически в крае не осталось. Поэтому мы призываем владельцев домашних животных быть бдительными. Линия новостей. Нам бы хотелось пригласить всех жителей города Красноярска на сегодняшнюю музейную ночь, ночь «Свободный атом», которая начнется с 18 апреля с 20:00. Стоит отметить, что в прошлую музейную ночь на входе образовывались давки, посетители не могли войти в музей, пропускали интерактивные события, после этого жаловались на организацию. Директор музея Михаил Шубский рассказал об этой проблеме. Это слабое звено в нашем проекте, но мы постараемся, чтобы в этот раз посетители этого не заметили. Я еще раз извиняюсь перед красноярцами и гостями. В прошлый раз 2 часа была очередь, что было неправильно и ужасно. Сейчас, если очереди будут, то минут 10-15. Заместитель директора музейного центра Анастасия Березинская признала посетителей купить билеты заранее, чтобы не толпиться у касс, и добавила, что двери музея откроются на полчаса раньше начало ночи, то есть 19:30, специально для того, чтобы можно было прийти и спокойно зайти. Организаторы ожидают около 3000 посетителей. А мы, в свою очередь, все-таки надеемся, что посетителей будет гораздо больше, и все пройдет очень и очень гладко. С вами была «Линия новостей», совместный проект радио ВК с информационным агентством 1Line. В студии были Даниил Рад и Кристина Иванова. Мы желаем вам хороших выходных. Всего доброго. Новостей.